Истина. Значит, он представляет угрозу для галактики? Спросил у нее Гильгамеш. Услышав его вопрос, Тина остановилась в пару сантиметров от стены и, повернув к нему голову, сказала: «Я бы сказала, что он опасен для всех, кто встанет у него на пути», сказала с улыбкой Тина и прошла сквозь иллюзию, покидая этот переулок. «Бам! Проклятие!» — крикнул Икарис, не выдержав, и ударил по стене, оставляя в ней большую вмятину. «А она стала еще сильнее, удивительная женщина», — говорил с легкой улыбкой Гильгамеш. «Так что будем делать теперь? Поскольку Декстер не на земле, где нам его искать?» — спрашивал Фотос. «Нам не нужно его искать. Раз подтвердилась информация о его угрозе для галактики, нужно доложить Ришему. Он должен знать, куда малец ушел», — сказал Икарис и взлетел в небо. «Эх, и вот опять он просто улетел», — говорил недовольно Фотос. «Может, тогда заскочим, тогда перекусим где-нибудь», — предлагал Гильгамеш. Маккари на это предложение активно закивал и похлопал себя по животу, намекая, что он тоже проголодался. «Тогда раз все запойдемте, эх, нехорошо все-таки с Тиной получилось», — говорил Фотос, отключая свое устройство иллюзий. «А я говорил, что надо было нам идти без Икариса», — говорил Гильгамеш, начав идти вперед, а Маккари кивал на его слова. Тем временем в элитной больнице Нью-Джерси в специальной палате лежала в коме Джин Грей. После убийства темного бога Налла она так и не приходила в сознание. И вот снова врач проверял ее кардиограмму и приборы, фиксирующие активную деятельность мозга. Занося данные в планшет, врач внезапно остановился и посмотрел на панель экрана Онова из приборов. «Пип-пип-пип. Боже, нужно срочно сказать доктору», — взволнованно сказал мужчина и выбежал из палаты. Выбегая, сотрудник даже не заметил, как рядом с ним прошел неизвестный человек в черном капюшоне и вошел внутрь палаты Джин. Спустя несколько часов к больнице одновременно подъехали две машины, из одной вышел Скотт Саммерс, а из другой Джеймс Хоулит, или, как его привыкли все звать, Логан. «А ты что тут делаешь?» – спрашивал Скотт, смотря на Логана. «Я пришел навестить Джин. А что такое?» – спрашивал Логан. «Не часто ли ты к ней захаживаешь? Разве у тебя нет работы?» – спрашивал Скотт, закрывая двери и начав идти ко входу больницы. «Тот же вопрос могу задать тебе, ты же капитан Людей Икс. Разве у тебя работы должно быть не побольше, чем у меня?» — спрашивал у него Логан, шагая рядом с ним. «Я пришел навестить свою девушку, потому что волнуюсь», — говорил Скотт, проходя к регистратуре. «Ну а я волнуюсь за свою подругу», — пожав плечами, сказал Логан. «Треска!» — цыкнул Скотт, больше ничего не говоря Логану, а начал разговаривать с девушкой за регистратурой стойкой. Логан же смотрел на Скотта и лишь качал головой. После того, как Джин погрузилась в кому, тот стал вдвойне раздражителен и стал совершать больше ошибок в команде. Профессор предлагал ему отдохнуть, но этот упертый баран отказывал. Хоть Логан и являлся соперником Скотта за сердце Джин, но ему в последнее время его становилось даже жаль, поэтому он особо с ним не припирался. Поднимаясь на верхние этажи и проходя по коридору, Логан со Скоттом шли вперед иногда, кидая колкости в сторону друг друга, как внезапно, когда они подходили к палате Джин, некто в черном капюшоне с плащом вышел из ее палаты. Заметив этого человека, Скотт и Логан не увидели его лица и хотели было окрикнуть его, но тут к ним подбежал лечащий врач Джин и заслонил обзор. «О, мистер Саммерс, вы как раз вовремя, уже хотели звонить вам, в состоянии мисс Грей есть изменения, ее мозг начал показывать более активную деятельность, возможно, скоро она выйдет из комы», — радостно говорил врач, показывая графики на планшете. «Правда. Прекрасная новость», — обрядившись, сказал Скотт, пожав руку доктору. «Понимаю вашу радость, но не сильно надейтесь, это может занять от недели до месяца, все-таки», — говорил врач, остужая пыл Скотта. «Все равно, это хоть какой-то прогресс», — говорил Скотт. «Док, а кто недавно был в палате Джин? Кто ее навещал?» — спрашивал Логан, вспомнив про неизвестного. «Да мне бы тоже хотелось знать», — спросил Скотт. «Посещение. Ну, секундочку», — сказал доктор, что-то нажимая на своем планшете. «Вот, это все посетители», — говорил доктор, передавая планшет Скотту. «Док, а несколько часов назад никто ее не навещал? Ну, человек в таком капюшоне с плащом?» — спрашивал Логан, не увидев посещение за последние пару часов. «Нет, что вы, сегодня мисс Грей посещали только несколько девушек, и ни у одной не было такой одежды. Да и кто по больнице будет в таком ходить? Это же странно», — говорил с улыбкой доктор. «Да, конечно», — сказал Скотт как-то нервно и переглянулся с Логаном. «Ну, идите проведайте свою подругу, а мне надо бежать», — сказал доктор и, забрав планшет, пошел по своим делам. Двое мужчин молча вошли в палату. Скотт Джи присел рядом с Джин, взяв ее за руку и немного осмотрел, а Логан начал ходить туда-сюда и принюхиваться. «Ну что?» – спросил у него Скотт. «Ничего не чувствую, здесь пахнет разными лекарствами и женскими духами, но других запахов нет», – говорил Логан, качая головой. «Надо будет попросить приставить охрану», – говорил Скотт, немного волнуясь, и прижал ладонь Джин к своим губам. «Да, мне тоже кажется это странным», — сказал Логан, оперившись о стену недалеко от постели Джин. Сама девушка спала, и внезапно тьма начала отступать и появляться картина. Темный космос среди планет развязался бой. Странные космические корабли, из которых выходили твари разных форм и размеров. Против них сражались корабли разных рас, но те подавляли их. Внезапно из трещин космоса начала появляться железная армия, а также пришельцы с черными кольцами на руках и странные существа, напоминающие симбиотов с помесью каких-то призраков. И возглавлял их Декстер со своими генералами. Едва он только махнул рукой, как волна его армии захлестнула оплот чудовищ. Но тут внезапно Декстера кто-то схватил, некто в костюме чумного доктора. В этот момент картина меняется, и Джин видит, как чумный доктор привел Декстера в темные пространства, в котором находилось огромное тело некого существа с большой косой, парящей над его головой. В следующую секунду существо подняло голову и открыло свои что белые глаза, ослепляющие своим светом. Всю вокруг рассыпалось в пыли. Джин видела лишь существо, смотрящее прямо на нее. «Джин, не смотри!» — кричала Феникс, но ее голос был таким тихим, что Джин не слышала его. «Я вижу тебя. В пустоте нет жизни, только смерть», — говорило существо, и с каждым его словом Джин казалось, что ее душа просто растворяется. Джин казалось, что существо начало приближаться к ней, но все было не так. Это ее душа летала прямо к нему, но внезапно пространство начало трескаться и распалось, а Джин резко проснулась. «Декстер!» — внезапно крикнула Джин, резко поднявшись. «Джин, успокойся, все хорошо», — крикнул Скотт, резко ее обняв. «Где я?» Чуть успокоившись и осмотревшись, спрашивала Джин. «Ты в больнице, ты пролежала в коме год с лишним, я рад, что ты наконец очнулась», — говорил Скотт, уложив ее назад в постель. «Долго спишь, Соня?» — сказал с улыбкой Логан. «Скотт, Логан, нет, нужно скорее найти Дикса, он в опасности, за ним охотится нечто», — говорила Джин, вновь начав паниковать. «Вау, Джин, полегче, при чем тут Декстер?» — спросил Логан, приподняв одну бровь. «Я видела во сне, кто-то могущественный хочет заманить Декстера», — говорила Джин, смотря на Логана. «Джин, это был просто сон», — говорил, успокаивая ее Скотт. «Уж слишком реалистичный был сон», — сказала ему Джин. «Даже если и так, боюсь, с этим будут проблемы», — говорил Логан, почесывая затылок. «Почему?» — спросила у него Джин. «Декс покинул планету как раз после уничтожения Налла, и больше его никто не видел. Он пропал год назад», — говорил Логан, развея руки в разные стороны. «Джин, давай сейчас ты лучше сосредоточишься на себе, хорошо? А потом мы приведем профессора и поговорим, ладно?» — говорил Скотт. «Ладно, тогда можете рассказать, как Налл погиб и что вообще происходило, пока я спала?» — спрашивала у них Джин, успокоившись. «Хорошо, тогда слушай», — сказал Логан, переглянувшись со Скоттом, и начал все постепенно рассказывать. А в Нью-Йорк все как всегда было по-прежнему: шумно, машины, пролетающие над домами герои, что ловили преступников, просто идиллия, и на одном из самых высоких зданий в городе активно лез Думсдей. Совершив еще один рывок, он запрыгнул на крышу здания и шел вперед. Подходя к одному краю, он видел фигуру в черном капюшоне, а его плащ развеивался на ветру. Думсдей шел прямо к человеку и, не доходя до него несколько шагов, остановился и преклонил колено. «Приветствую несущего ночь», — произнес весьма вежливо Думсдей, склонив голову. «Хорошо, что ты пришел», — сказал Декстер, повернувшись лицом к нему. «Хех, как я мог не прийти к боссу, когда он взывает ко мне?» — спрашивал в ухмылке Думсдей, поднявшись на ноги. Декс же ничего не ответил на его слова, а лишь слегка повернул голову и вновь посмотрел на город. «Итак, куда отправимся, босс, и что будем делать?» — спрашивал у него Думсдей. «У нас много работы, нужно подготовить большую армию. Мне нужны генералы. Когда подготовка будет завершена, мы пойдем на бесчисленный рой, а после пройдем крестовым походом по всем мирам, уничтожая их богов и создавая единую религию», — говорил Декстер, спустившись с края и проходя мимо Думсдея. «Хе-хе-хе. Наконец что-то веселое за много лет. Участвовать в войне против одного из трех, да потом еще потягаться силами с башками из разных миров. МММ, мечта. Говорил с весельем и предвкушением Думсдей и повернулся к Декстеру. «Когда выдвигаемся, босс?» – спросил у него Думсдей. Декстер, только открыв рот, хотел сказать «сейчас», но потом остановился и несколько минут молчал. «Позже, еще нужно кое-что сделать здесь», – говорил Декстер, однако казалось, что он врет сам себе. «Хорошо, как скажете, босс, вот только ваш приятель Лекс, он связался со мной недавно, и я сказал ему, что покидаю Инквизицию». «Думаю, он будет искать меня, а как вы видите, мне трудно затеряться в толпе», — говорил Думсдей, показывая на себя. «Это не критично, пока я рядом, никто не найдет тебя», — сказал Декстер, взмахнув рукой, и рядом с Думсдеем появился черный портал. «Хе-хе, что и ожидалось от босса», — сказал, хихикая Думсдей, не задумываясь, пройдя в портал. Как только он прошел сквозь портал, тот сразу же исчез, а Декстер вновь встал на край крыши и рассматривал пейзаж. «Зачем я это сказал?» Сам себе задал вопрос Декстер и, покачав головой, сделал шаг вперед и, падая вниз, начал постепенно растворяться в воздухе, и когда он должен был упасть на землю, он полностью исчез. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 167. Метрополис. Городской парк. Люди ходили со своими семьями, а также парочки довольствовались общением друг с другом, и где-то за деревьями показался черный туман, из которого вышел Декстер. Выглянув из-за деревьев, он подошел к пустой скамейке и начал осматриваться вокруг, как его взгляд зацепился за небольшую семью: муж, жена и трое детей. Дети прыгали и что-то просили у мужчины, но тот отказывался это покупать, но в дело вмешалась женщина, что-то сказав детям, и те тут же повеселели и побежали дальше играть. Муж же начал ворчать, но женщина нежно того обняла так, что тот перестал, и с улыбкой пошел с ней за руку дальше. Декстер невольно сам улыбнулся, и на него нахлынули воспоминания, как он сам когда-то играл в парке вместе со своей мамой Терраксией и сестрами. От нахлынувших воспоминаний его отвлекли звук крыльев голубей, которые начали слетаться к скамейке, возле которой тот стоял. Опустив взгляд, Декстер увидел, что на земле было полно хлебных крошек, и, повернув голову в сторону, он увидел Стэнли, который отрывал понемногу от булки хлеба и маленькими крошками кидал их на землю, подкармливая голубей. «О! Привет, сынок, давно с тобой не виделись», — с улыбкой произнес он, посмотрев на Декстера. «Давно, мистер», — хотел было сказать Декстер, как тот его прервал. «А-а-а», — кривлялся Стэнли, махая указательным пальцем. «Дедушка Стэн», — произнес Декстер, чуть улыбнувшись, — «так-то лучше. Присаживайся, в ногах правды нет», — говорил он жестом, предлагая Декстеру сесть, и тот не отказался. «Посмотри на них. Сколько катастроф обрушилось на эту планету, а люди все продолжают смеяться и улыбаться, как будто этого ничего никогда и не было», — говорил Стэн, смотря на мимо проходящих людей. «В будущем так оно и будет», — сказал Декстер, смотря на людей вместе со Стэном. «Что будет?» — спросил у него Стэн. «Все будут счастливы и никаких катастроф больше не будет», — с уверенностью говорил Декстер. «С чего ты это так решил?» — спросил у него Стэн, посмотрев прямо в глаза. «Потому что я это сотворю своими руками», — говорил Декстер, посмотрев в глаза Стэну. «Пф-ф-ф. Ха-ха-ха-ха», — начал смеяться Стэн. «Вам кажется это шуткой?» — спросил Декстер немного в раздражении. «Ха-ха-ха, прости-прости, просто, сынок, а почему ты должен заботиться о счастье Вселенной?» — спросил у Декстера Стэн, вытирая слезы. Декстер же немного не понял вопрос, поэтому молчаливо смотрел на Стэна, наклонив голову в бок. «Вот скажи, ты знаешь этого человека?» – спросил Стэн, указывая пальцем на проходящего мимо мужчину. «Нет», – ответил Декстер, покачав головой. «А вон ту женщину знаешь?» – вновь спросил старик, указав на другого человека. «Нет», – вновь покачал головой Декстер. «Или, быть может, у тебя болезнь, от чего ты любишь всех, кого видишь?» – с ужасом спросил Стэн, чуть отодвинувшись от Декстера. «Нет», – крикнул Декстер немного в смятении. «Тогда почему тебя заботит судьба вообще неизвестного тебе человека? Зачем тебе так стараться ради других?» — спросил у Декстера Стэн с легкой улыбкой. «Чтобы никто больше не страдал», — сказал Декстер, намного запнувшись. «Так, а почему это обязательно должен сделать ты?» — спрашивал Стэн. «Потому что некто другой не сможет», — сказал Декстер, отвернувшись от Стэна и, закрыв глаза, откинулся на спинку скамейки. «Эх, сынок, знаешь, кого я больше всего не люблю? Политиков и тех, кто постоянно на публике говорит: мы построим лучший мир, без нищеты и больных. «Мы сделаем жизнь лучше», — говорил Стэн, начав кривляться. «Они перестраивают мир, но кто сказал, что то, что они делают, лучше для всех? Простые лицемеры, которые перекрашивают мир в цвета, которые для них же и краше и говорят, что это лучше для всех», — говорил Стэн с неким недовольством. «Сынок, чтобы создать идеальный мир, нужно учитывать мнение даже не каждой расы, а каждого отдельного существа, ведь мы не одинаковы и каждый видит мир по-разному», — говорил Стэн, кроша последний кусочек хлеба и поднимаясь со скамейки. «Если хочешь создать идеальный мир, сначала начни с себя. Вот скажи, у тебя в семье все хорошо?» — спросил Стэн, отряхнув колени и посмотрел на Декстера. Тот же в ответ ничего не ответил, а задумался. «То-то же», — сказал Стэн и, сложи руки за спиной, начал уходить, присвистывая какую-то мелодию. Декстер же начал обдумывать слова, сказанные дедушкой Стэном, почему он так старается ради вселенной. Обида из прошлого, что еще не отпустила его, или жажда мести, но опять это же все его прошлое. Почему он должен делать это все в настоящем? Однако через секунду он начал качать головой в разные стороны, отгоняя эти мысли. Он должен сначала убить брата, может, тогда все прояснится или у него возникают такие мысли, потому что он все еще неполноценен. Оглянувшись, Декстер уже не увидел Стэна, поэтому, встав со скамейки, он развернулся и начал уходить, и с каждым его шагом черный туман выделялся из тела, поглотив Декстера и растворив его в воздухе. В следующее мгновение Декстер оказался на запретной территории. Это было то место, где он впервые встретил маму Хилу. Декстер незаметно прошел сквозь охрану и оказался именно в том месте, где впервые увидел маму Хилу. Смотря перед собой, он как будто вновь видел ту встречу. Глаза Хилы наполнились слезами, однако сама она была очень счастлива. «Материнское тепло, да», — проговорил вслух Декстер, посмотрев на свою раскрытую ладонь, вспоминая, как его нежно обнимала мама смерть, когда он пришел к ней. «Эй, кто здесь? Это запретная территория!» — кричал один из охранников, который заметил Декстера и шел прямо к нему. Услышав его, Декстер сжал кулак и выпустил черный туман, который поглотил его и растворил в воздухе. «Эй, что это было, мутант?» — задавался вопросами охранник, увидев, как нарушитель исчез. В этот раз Декстер переместился в Нью-Йорк прямо к себе в компанию на нижний уровень, где была его личная мастерская. Проходя по коридорам, он забрел в небольшое пустое помещение. Оглянувшись, он подошел к стене и приложил руку в определенную часть. Щелк. Внезапно что-то щелкнуло, и в месте, куда Декстер приложил ладонь, появилась панель с кодовым ключом. Декстер быстро набрал 20-значный код и подтвердил его. Шух. Как только пароль был подтвержден, пол начал двигаться, открывая низ и вверх начала подниматься платформа, на которой был саркофаг с телом Маргулис. Не теряя ни минуты, Декстер использовал черный туман, чтобы поглотить саркофаг. Как внезапно, когда он закончил, автоматическая дверь открылась, а на пороге были две девушки. Это были Бетти и Скайнет. «Дикси! Хозяин!» — крикнули девушки и кинулись на него, повалив на землю. Декстер лежал на земле очень удивленный, но не тому, что его повалили, а тому, почему он их просто не отбросил. «Ва-а-а! Дикси! Где ты пропадал, скотина? Ты хоть знаешь, как мы переживали?» — кричала и слегка била его в грудь Бетти, при этом прижимаясь настолько сильно, насколько могла. «Хозяин, Шмык, больше не оставляйте Скайнет одну. Шмык, Скайнет не может без вас. Ва-а-а-а!» — говорила Скайнет в странной манере, шмыгая носом. В этот момент в Декстере что-то надломилось. С тех пор, как он покинул эту планету год назад, его хладнокровие постепенно спадало, а в душу прорывались разные чувства. Иногда он скучал по людям, что находились там, однако он старался гнать эти мысли прочь. «Это всего лишь чувство поврежденной основы, это не он сам», — кричал он сам себе, но время все шло, а разные чувства, которые он подавлял, становилось больше. В этот момент, когда он лежит на полу, а на нем две красивые девушки, которые переживают о нем и волнуются, разве не это его мир? Люди, которые дорожат им, разве не для них он становился сильнее и хотел сделать мир лучше? Предаваясь своим мыслям, Декстер улыбнулся и откинул голову назад, чуть не рассмеялся, а его разум впервые за долгое время был таким спокойным. «Чего лыбишься? Шмык, дома тебя ждет настоящая трепка, так и знай!» — крикнула Бетти, вытирая слезы и грозно смотря на Декстера. «Думаю, с этим придется немного подождать», — сказал с улыбкой Декстер и выпустил черный туман, который обволок девушек и оттащил их в сторону. «Декстер, постой! Прошу, не уходи снова!» — начала кричать Бетти. «Хозяин, не нужно. Скайнет будет стараться, чтобы решить все ваши проблемы, поэтому не уходите. Плакала Скайнет, отчаянно пытаясь вырваться. Не нужно, ведь теперь я все осознал, улыбаясь, сказал Декстер и резко взлетел вверх, проходя сквозь толщи стали и вырываясь наружу, полетел прямо в космос. Преодолев огромное расстояние буквально в несколько часов, Декстер приземлился на поверхности планеты, что ему подарила мама Тераксия. Он начал идти вперед. Пройдя определенное расстояние, он остановился на пустыре, где ничего не было, и, закрыв глаза, погрузился внутрь своего сознания. Декстер оказался в тронном зале, но не задержавшись, он начал идти на выход. Стоило ему выйти за пределы дворца, как он увидел маленького мальчика, что игрался со своим черным туманом, создавая разных животных из него. Состоя и смотря со стороны, Декстер невольно улыбнулся, но тут позади его спины начал появляться черный туман, который начал принимать форму человека в черном балахоне. «Поглоти его», — говорил мертвым голосом этот человек, положив руки на плечи Декстера. «Нет», — твердо сказал Декстер, а с его лица так и не исчезла улыбка. «Он лишь побочный продукт. Он нас отравляет», — кричал человек в черном балахоне. «Тогда и меня тоже можно назвать побочным продуктом», — говорил Декстер спокойным голосом. «Мы должны вернуть все частицы нашей души. Ты испытываешь эти чувства только потому, что мы не целы», — говорил человек в черном балахоне, переместившись и оказавшись напротив Декстера. «А что если я хочу испытывать эти чувства? Что если мне нравится то, чем я стал до того, как вновь вспомнить самого себя?» — спрашивал Декстер у него. «Мы должны отомстить», — крикнул человек в черном балахоне и увеличился в размерах. «Отомстить, объединить вселенную, то все дела прошлых лет, хе, и только сейчас я это осознал, мы с тобой лишь прошлое, может, стоит посмотреть в будущее. Я, пожалуй, возложу это будущее на него», — говорил Декстер с улыбкой, показывая пальцем на маленького мальчика. «Нет», — крикнул человек в черном балахоне, а его мощь начала просачиваться. «А не тебе это решать, а за город», — произнес Декстер и направил свою ладонь на него. «Ба-а-ам!» И тут из ладони Декстера вырвался поток фиолетовой энергии, который словно волна начал оттеснять Азагорода. «Ктаан!» — кричал Азагород, стараясь сопротивляться этому потоку энергии, но ничего не получалось, его оттесняло все дальше и дальше, пока тот и вовсе не растворился в воздухе. Как только Азагород исчез, Ктан повернулся к мальчику и начал идти к нему, тот же в свою очередь продолжал играть, словно он не видел недавний бой. «Теперь все зависит от твоего решения. Я много ошибок совершил и даже продолжаю совершать», — говорил Ктан с улыбкой, стоя позади мальчика, который его по-прежнему не видел. «Я лишь надеюсь, что ты станешь более лучшим сыном, чем был я», — говорил с улыбкой Ктан, вспоминая свою мать Леди Смерть. «А также хочу, чтобы ты стал хорошим мужем, которым мне так и не довелось стать, хотя, учитывая сколько у тебя партнерш, тебе точно придется постараться», — говорил Ктан, чуть просмеявшись. «Все свои надежды я отставляю на тебя, Декстер», — говорил Ктан, начав растворяться в воздухе и закрыв глаза, он полностью исчез. В этот момент Декстер в реальности упал на колени и закричал настолько громко, насколько был способен. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а От рождения в темном космосе, теплой улыбки матери Леди Смерти, играми с братьями, строительства своей империи, до смерти Феникса, жажды мести и уничтожения его души. Но вслед за этим показались воспоминания, как его держала на руках мама Терраксия, как он играл со своими сестрами, как он встречал своих девушек, как он воссоединился с мамой Хилой. Грустные и веселые воспоминания из двух жизней начали перемешиваться, а из глаз Декстера начали идти слезы. Спустя еще несколько минут все это закончилось. Декстер сел на землю и поднял голову вверх и открыл глаза, которые вновь имели ярко-голубой цвет. «Мне так жаль», — произнес Декстер. В этот момент он посмотрел перед собой и увидел, как перед ним парит камень души. Декстер ничуть не удивился и, вытерев слезы, он полностью встал на ноги. «Я очень хочу вернуться и встретиться с девочками, увидеть сестренок и моих мам и крепко обнять, а также извиниться за все», — говорил Декстер, протягивая руку вперед, на которую приземлился камень души. «Но мне ведь нужно кое-что сделать, верно?» — говорил Декстер, смотря на камень и протирая его большим пальцем. Опустив руку и посмотрев перед собой, Декстер погрузился своим физическим телом в некропыль. Выйдя из тронного зала, он подошел к саркофагу Маргулис, что стоял одиноко снаружи. «Маргулис», — произнес тихо Декстер. «Да мой Ктан», — произнесла девушка, появившись рядом с ним, преклонив колено. «Нет, я Декстер и только Декстер», — сказал он, посмотрев на девушку. «Да, как пожелаете, Декстер», — произнесла девушка. «Пришло время тебе и твоему народу помочь мне», — сказал Декстер и поднял над головой камень души. Шух! Камень ярко начал светиться, привлекая я все души наружу. После Декстер начал выделять из тела черный туман, который начал поглощать камень, делая его с ним единым целым. Форма Декстера начала изменяться, с его лица полностью исчезла кожа и мясо, оставляя лишь голый череп, корящий мертвым зеленым пламенем. А все остальное тело Декстера было покрыто энергией смерти, что заменяло ему одежду. Зеленые огни в глазницах черепа загорелись сильнее прежнего, и Декстер в своей новой форме жнеца направил свою раскрытую ладонь на тело Маргулис. Бам! Крышка саркофага сорвалась и тело воспарило вверх. Внезапно дух Маргулис начал затягивать прямо в ее тело. Девушка не сопротивлялась и отдалась потоку, и спустя несколько минут тело и дух соединились. Несколько секунд не было никаких признаков жизни, пока тело медленно парило, спускаясь вниз на землю. Казалось, попытка оказалась неудачной, но внезапно, тук-тук, сердце Маргулис забилось, и она открыла глаза уже в своем теле, живая. «Мой повелитель, спасибо, эта смертная будет вам служить, пока вселенная не перестанет существовать», — крикнула Маргулис, падая на колени перед Декстером. «Все в порядке, мне нужно больше сильных людей», — говорил Декстер за могильным голосом, медленно возвращая себе человеческую форму. Вернувшись в человеческую форму, Декстер спрятал во внутреннем кармане камень, а после призвал странный кинжал, который его я подобрал в их детской в разрушенном дворце. Кинжал влетел в руку Декстера, второй рукой он снял с себя капюшон, который трансформировался в меч. Медленно он начал соединять меч и кинжал. В момент, когда они соприкоснулись друг с другом, от них начали исходить белые молнии, но Декстер не думал останавливаться. В конечном счете они кинжал слился с мечом, и Декстер поднял его вверх, отчего тот разразился белыми молниями. Следующим движением он перевернул клинок острием к земле и вонзил его в нее. В месте, куда Декстер вонзил клинок, пошли трещины, а из них появились тени, которые начали распространяться повсюду. В первую очередь тени ползли к душам, что были тут. «Не нужно бояться», — сказал Декстер, увидев немного паникующую Маргулис, на которую ползла тень. На Декстера тоже ползла тень, изменяла его, но эта форма ему уже была знакома. Он принял облик Сивагата, облик, который он приобретал благодаря Маре. Маргулис же приняла форму некой подобии женщины-шута, а души начали походить на помесь призраков и симбиатов. Смотря на эту картину, а также армии призраков-симбиатов, что парили в его пространстве, Декстер огляделся и вспомнил кое-что и чуть не рассмеялся. Внезапно Декстер посмотрел куда-то в пустоту наверх и, улыбнувшись, произнес: «Мы Сивагот», — сказал он, смотря в пустое пространство. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 168. После прибытия героев Земли ситуация на Церебро узаконилась, все монстры были уничтожены, к этому моменту даже подтянулись силы остальных рас, поэтому уборка прошла быстро. Поначалу тела монстров хотели сохранить для изучения, но многие опасались их даже в мертвом состоянии, поскольку им неизвестно, могут ли они заражать, будучи мертвыми. Поэтому было принято решение сжигать все тела монстров без исключения, хотя это была отличная возможность узнать о враге, но из-за страха никто не хотел рисковать. В то же время в одном из зданий, которое является временным залом совета, устроили заседание, чтобы обсудить случившееся. «Так мы же вам говорим», — кричала Джейн со злостью, смотря на членов совета. «Капитан, из ваших уст мы услышали только, что это вина Нейлуса, а не Сарина, возможно, и инцидент на Иден Прайм его рук дело», — говорил соларианский советник. «Верно, скорее всего Нейлус хотел подставить Сарина, чтобы мы не узнали о его предательстве», — говорил турианский советник. «Но это как раз Сарин что-то сделал с Нейлусом», — крикнула Джейн. «А что вы скажете, верховный адмирал Терраксия? Вы ведь лично сражались с Нейлусом?» — спрашивала советница Азари у нее. «Нейлус говорил лишь о том, что его бог хочет видеть меня в своей армии. Он хотел и меня обратить, но я была сильней. Надеюсь, все это послужило вам доказательством того, что Рой существует», — спрашивала Терраксия, смотря на советников. «Да, доказательство того, что Рой существует, мы увидели собственными глазами, но особо страшно то, что они могут обращать разумных, в себе подобных, и проникать практически незаметными в хорошо защищенный город», — говорил со страхом советник Соларианец. «Однако вы все же настаиваете, что в этом замешан Сарин», — спрашивал, качая головой турианский советник. «Но это же правда», — уже вмешивался в разговор Джон. «Сейчас непростое время, капитан, мы уже приняли существование Роя, и это проблема колоссального масштаба, но, если вы к этому так рьяно хотите добавить предательство Сарина, предъявите стоящие доказательства», — говорила советница Азри. «Почему его сейчас нет среди нас? Разве не странно, что он просто сбежал?» — спрашивал Андерсон у совета. «В момент нападения Роя много кто покинул планету, капитан Андерсон, но что нам теперь, их объявить предателями?» — спрашивал советник Соларианец. Хоть совет и признал существование Роя и его угрозу, но никак не хотел видеть предательство Сарина, мало им было того, что Терраксия давно предупреждала их о Рое, из-за сегодняшнего инцидента они и так потеряли репутацию, если теперь и Сарин действительно окажется предателем, который все это устроил, их авторитет сильно пошатнется. Так что нужно просто доказать вину этого Сарина. Вдруг послышался голос с трибун, и все посмотрели на говорившего. «Почему посторонний человек вмешивается в разбирательство совета?» — спросил советник турианец с раздражением, смотря на Тони. «Посторонний. Между прочим, я один из тех, кто спас вашу шкуру, так что побольше уважения, ладно. И кстати, меня Тони Старк зовут, для друзей просто Тони, но для вас мистер Старк», — говорил Тони с фамильярностью, взлетая вверх и приземляясь рядом с Шепардами. Некоторым девушкам понравилось то, как Тони поставил совет на место, а Терраксия с Хилой даже улыбнулись, в то время как три члена совета пыхтели от злости. «О, то есть у вас есть доказательства вины Сарина?» — спрашивала с усмешкой советница Азри. «О, ну что вы, какие доказательства? Я же тут, понимаете, монстров отстреливал, потом тела сжигал, затем помогал с ранеными, некоторые здания подлатал, еще потом по мелочи, даже в туалет сходить времени не было», — говорил Тони, не обращая внимания на советников и что-то активно нажимая на своем коммуникаторе. «Пф-ф-ф». От такой наглости Хилостераксии даже прыснули смешком в кулачки, чтобы не засмеяться. Впрочем, так поступили не только они, а вот советники уже приходили в бешенство от поведения Тони. «Тогда какого черта вы в Миши?» — начал говорить на повышенных тонах советник турианец, но Тони его прервал. «Вот для чего», — сказал с улыбкой Тони и развел руки в стороны, а посередине зала показались голографические интерфейсы. «Что это?» — спросила советница Азари, смотря на изображения, что были на голографических интерфейсах. «А это просто записи с камер в зале совета, видите, на некоторых есть сильные помехи, но не совсем обычные», — говорил Тони, включая записи, и на некоторых экранах запись на секунду отобразилась помехами, а потом вновь вернулась в нормальное состояние. «Обычные помехи, с учетом того, что случилось недавно, не думаю, что в этом есть что-то особенное», — говорил, отмахиваясь, советник турианец. «Правда, что ли? А мне кажется, что определенный кусок записи просто удалили, и этот кто-то очень спешил», — говорил Тони с улыбкой, нажимая на клавиши коммуникатора, и в итоге все голографические интерфейсы исчезли, кроме одного. «Нам нужно отправляться дальше, с этой планетой покончено». «Поняла, корабль прибудет на орбиту планеты, покинь Церебро, и я подберу тебя». На записи был Сарин, который нажимал на клавиши в главном техническом центре здания совета, а также неизвестный голос женщины, общавшейся с ним. После этого небольшого разговора Сарин покидает центр управления, а внутрь начинают проникать монстры, которые не обращали внимания на Сарина. «Невозможно, невероятно», — в шоке говорил советник турианец. «Если вы думаете, что я подделал запись, можете сами ее проверить, уверен, пропустив ее через фильтры ваших аппаратур, можно выявить любые фальшивые записи», — говорил Тони с улыбкой, передавая видео трем советникам. Советники так и сделали, и, получив отрицательный результат на фальсификацию, лишь печально вздохнули. «Да, это видео — неопровержимое доказательство предательства Сарина», — говорил с сожалением советник турианец. «Он немедленно лишается звания спектра и объявляется в розыск», — говорил советник турианец. «Однако у него есть еще сообщник, я узнаю этот голос на записи, скорее всего, это матриарх Бенезея», — говорила советница Азри. «Ох, боже, а я так надеялась, что мне просто кажется», — говорила Терраксия с волнением, услышав голос знакомой подруги на записи. «Но все же меня больше беспокоит Рой, легенды говорят, что они в момент поражают жизнь на планетах, Но пока активность Роя была только у нас и больше нигде, разве они действуют не слишком медленно? Говорил советник Соларианец. Может, все-таки легенды преувеличены? Видимо, Рою, чтобы распространиться, нужен катализатор, как, к примеру, Нейлус. На записи Сарин сам сказал, что нужно отправляться на следующую планету. Возможно, так они и распространяются, предполагала советница Азри. Не забывайте, что Рой – это не кучка безмозглых хищников. У них есть предводитель, некий бог, который может руководить отдельной особью на расстоянии, если не всеми одновременно, как единый разум, говорила Терраксия. Нам кажется, что маяки – это ключ к возвращению Роя. Сарин ищет их, вот почему он напал на Иден Прайм, предполагал Андерсон. Тогда это многое объясняет, то есть Сарин смог освободить силу Роя, но не полностью, а ища маяки он сможет найти ключ к их возвращению, предполагал советник Турианец. Да, и это плохие новости, говорил Джон. И все-таки почему маяки Протен? Когда мы нашли предыдущие, в них ничего подобного не было, говорила советница Азри, немного сомневаясь. Я видела это лично. Тогда на Иден Прайм, когда маяк Протен напрямую загружал мне информацию в мозг. 50 тысяч лет назад Рой поглотил половину цивилизации в галактике. Если Сарин найдет ключ, чтобы освободить Рой полностью, это повторится, говорила Джейн, выйдя вперед. Теперь Сарин просто беглец, мы сняли с него все полномочия, стоит ему оказаться на какой-нибудь населенной планете, как его тут же возьмут под стражу, говорил советник Турианец. Но этого же мало. Вы отлично знаете, что он скорее всего сбежал куда-то в Траверс, вот и пошлите туда свой флот, говорил Ундина. Флот не может атаковать одно единственное существо. По крайней мере, если оно не на уровне Дарксайда, говорил Соларианец, качая головой в отрицании. Да это единственное существо сейчас равняется эпидемии для галактики, крикнула Джейн советникам. Все это бесполезно, Джейн. Теперь, узнав об угрозе Роя, члены совета будут переживать только за планеты и системы, входящие в их юрисдикцию, начала говорить Терраксия, выйдя вперед. Госпожа Верховный Адмирал, не надо клевет, хотел было сказать советник Турианец, но Терраксия резко высвободила энергию хаоса. Ох, хватит этого лицемерия. Если не хотите помогать, и не надо. Я сама отправлю наш объединенный флот для оцепления всего региона, говорила Терраксия, впитав энергию хаоса, чтобы остальным было легче дышать. Ха, но ваши действия могут привести к войне с системами Термина. Вы просто ввяжите свою расу в войну из-за пары человеческих колоний, спрашивал, отдышавшись, советник Турианец. Да пошли вы, мы сами за себя постоим, и не собираемся бросать наших людей на произвол судьбы, говорила со скалом Джейн, сложив руки под грудью.